В этом больном и жестоком мире, где духовное обманывание обычное из-за беспочвенных страхов перед смертью, ты воплотилась, чтобы возвести меня к моему дорогому Господу, который даровал мне тепнести дар транскрибирования Божьего голоса. По твоей милости моя душа обретает божественную вдохновение, и благодаря небесной благодати преображается мой голос, возвышается в стихах мудрости через стихи и метафизику. Голос неба раздается и звучит, когда пиша к тебе приближаюсь. Мои чернила преисполняются твоей славой. Обретает божественное вдохновение, и благода небесной благодати преображается. Мой голос возвышается в стихах мудрости через стихи и метафизику. Голос неба раздается и звучит, когда пиша к тебе приближаюсь. Мои чернила преисполняются твоей славой.